Глава 7. Мы стали проводить ночи у меня в комнате. Она приходила, когда все уже в доме ложились спать, и уходила с первыми лучами дня. И я всегда в лихорадочном ожидании слышал, как она шла ко мне. Сперва отдаленный скрип пола где-то в коридоре, потом ближе, в передней. И каждый раз после этого тишина. Это она стоит, затаив дыхание, и ждет. Не выглянет ли муж? Последний скрип двери, и в мертвом просвете ночи что-то белое торопливо бросается ко мне в кровать. Она точно пьянела. «Ах, милый, милый, разве это не прекрасно? Зажги свечку, будем смотреть друг на друга. Вот так». Она лежала, облокотившись на голый локоть, и смотрела на меня. Глаза ее сияли, и вся она была вдохновенная и прекрасна. «Сбрось же и ты это одеяло. Разве у нас не красивые тела, чтобы мы их закрывали?» «Ах, какой ты! Тебя испортило воспитание. Древние греки любили тело. И что может быть прекраснее их статуй? Когда мы будем во Флоренции, я тебе покажу Венеру. Ну как ты слушаешь меня? Тебе неприятно?» Однажды она в такую минуту сказала. «Ты полная противоположность с тем, другим. Ах, как это у него! Для него это был прямо культ. Уходи, иди». И прежде чем она пришла в себя и заставила ее встать, сунула ей ее вещи в руки и выпроводила за дверь. Она сперва растерялась, а потом впала в отчаяние ребенка и горько рыдала, умоляя меня. «Не прогоняй, не прогоняй, прости меня, прости». Но я был неумолим. Я не помню, скоро ли я заснул, вероятно, скоро и без мыслей. Я проснулся, когда уже было совсем светло. Положив руки на кровать и на них голову, стоя на коленях, спала Наташа. Ее волосы были распущены, в позе, усталом лице была покорность и страдание. «Наташа, Наташа, прости меня!» Она открыла глаза, и слезы полились по ее щекам. Тихо, не двигаясь, она шептала: «Не прогоняй!» «Наташа, милая, ты можешь меня прогнать? А я разве уйду когда-нибудь от тебя?» «Не прогоняй», — упрямо повторяла она, страстно целуя мои руки. «Ты не знаешь, как ты мне дорог, как нужен. Ты мой свет, я молюсь на тебя. Ты мой повелитель, я твоя рабыня. Не прогоняй. Бей меня, режь, но не прогоняй». «Но Бог с тобой, Наташа, уже поздно, нас увидят». «Не все равно». В тот день на выставке, стоя под руку со мной около одной картины, она, прижавшись ко мне, шептала: «О, если бы ты знал, какой ты был красивый сегодня ночью. Из твоих глаз пламя сверкало. Я обезумела от восторга, ужаса, любви. Я только сегодня поняла, кто ты для меня. Как можешь ты заставить любить себя?» «Да, заставить. И ты можешь, и должен.